Глава 39. Катя. Когда тренировка заканчивается, я подхожу к Амелии и протягиваю ей ключи. «Прости. В итоге я поеду жить к маме». «Ты чего, шутишь? Вы с Миланой и в одном доме? Это самоубийство». Пожимаю плечами. «Так вышло. Заберешь ключи?» «Оставь себе. В любой момент можешь переехать». «А твои родители ничего не скажут?» «Нет, конечно». После этих слов Амелия загадочно замолкает. Мнется, как будто хочет чем-то поделиться. Я первая ее спрашиваю. «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Да, я узнала кое-что про Булата». «Какого Булата?» Спрашиваю я. «Так много событий произошло за последнее время, что я даже забыла про какого-то Булата. Но прежде чем Амелия успевает ответить, я вспоминаю, о ком идет речь». «Хоккеист этот, что ли? По переписке?» «Да, он. В общем, они устраивают шоу». «Какое шоу?» «Короли арены», как название команды. Будут как фигуристы кататься, и все это будет по телевизору транслироваться. Ну а лучшая пара получит приз. «Интересно, только зачем им это надо? Они же хоккеисты. Умеют на льду стоять, но не кататься же». «В этом и дело. Будут учиться. Смешное шоу. Для увеличения числа фанатов и поклонников хоккея. Они прославят свою команду». «Говоришь так, как будто ты до сих пор их фанатка. И зачем ты мне все это рассказала?» «Я хочу попробовать». «Что попробовать?» Я приподнимаю бровь. «Хочу попробовать стать его парой. В смысле, для фигурного катания. Понимаешь?» «Зачем? Ты же говорила, что хочешь его забыть». «Он же до сих пор не знает, кто я. Понимаешь? Не знает, что переписывался со мной». «Дай угадаю. Отомстить хочешь?» Амелия опускает голову. Я громко произношу. «Если хочешь, мой совет, то нет, не стоит этого делать». Амелия скрещивает руки. «Ой, как будто ты мои советы слушаешь. Я говорю тебе, не стоит ехать в дом Миланы. Ну, что, послушаешь меня? Твоя мама вышла замуж, сделала свой выбор. Ты не обязана ее защищать. Ну, выпьет она снотворное один раз. Ничего с ней не случится. Не убьет же ее Милана». «Я так не могу. И это совсем другое. Речь о моей маме. А у тебя была от которой...» «В общем, не надо из-за парня. Да и когда ты собираешься в этом участвовать? Думаешь, Кира Викторовна разрешит?» «А почему бы и нет? Я все равно не еду на чемпионат». Машу рукой. «Делай, как хочешь». Подруга примирительно приобнимает меня за плечо, и мы вместе выходим из Ледового дворца. Амелия садится в свою машину. Я же вызываю такси, беру чемодан и еду после тренировки в свой новый дом. Чувствую себя так, будто скоро прыгну с обрыва и полечу вниз. Подхожу к дому и чувствую приятные запахи. Открываю дверь, захожу в коридор. Неужели мама что-то приготовила? Да она с ума сошла так стараться, у них же повар есть. Мама выходит в коридор, при виде меня весело улыбаясь. «Ты пришла, Катя. Как я рада. Проходи, скоро ужинать будем. А зачем чемодан тащила? Я же сказала, что потом его помогу забрать». Затем она радостно шепчет мне на ухо. «Пойдем, покажу твою комнату. Она шикарна». Пока мы поднимаемся по лестнице, в конце пути появляются эти двое, Милана и Макс, стоят, скрестив руки. Оба явно мне не рады. «Спускайтесь, я ужин приготовила», — весело щебечет моя мама. «Зачем? У нас есть для этого Лариса. Я вашу еду есть не буду. У меня все должно быть рассчитано по калориям». Мама как будто не замечает ее грубый тон, вежливо отвечает. «Лариса отпросилась пораньше, у нее сын заболел. Я знаю, что фигуристкам нельзя плотно ужинать, поэтому я приготовила и диетическое блюдо. Кате я его постоянно делаю, не волнуйся». Милана фыркает, а Максим с каменным видом подходит ко мне и забирает мой чемодан из рук. «Помогу», — бурчит он. Мама показывает мне комнату, говорит располагаться, а сама спускается вниз. Честно говоря, хотела бы я возненавидеть это место с первого взгляда, но спальня оказывается приятная, с белым шкафом, большим окном и подоконником, на котором можно сидеть. За окном — лес. Макс стоит и как будто не собирается выходить из комнаты. «Все-таки решила переехать?» — спрашивает он. «Как видишь. Я так понимаю, это из-за Миланы?» Он ухмыляется. «Чего смешного?» «Ты ее плохо знаешь. Зря ты поверила, что она подсыпала снотворное твоей маме. Она просто хотела попонтоваться перед подружкой. Ага, конечно, так я тебе и поверила. Своими руками Милана ничего не может делать. Вот даже чтобы тебя обыграть, меня попросила помочь. Повисает неловкая пауза. Ну, и зачем ты мне все это говоришь? Да так. Пришло вдруг в голову, что я ни разу за это не извинился. За то, что обманывал тебя. Он хмуро смотрит на меня. Хочешь извиниться? Вперед. Нет, не буду я извиняться. Я хмыкаю, что и следовало ожидать. Но Макс серьезно продолжает. Иначе мы с тобой не познакомились бы. Вообще-то познакомились бы. Вот так. Я обвожу комнату руками, как сводные брат и сестра. Уголки губ Максима ползут вверх. А ты права. Я реально тебя в любом случае встретил бы. Судьба? Рад этому? Удивляюсь я. Еще как. Теперь моя очередь улыбаться. Странный ты какой-то, Максим. Макс, называй меня так. Забыла? Мы молчим, а потом слышим голос мамы с первого этажа. Она зовет нас на ужин, и мы вместе спускаемся, плечо к плечу. Странно, но мне это доставляет необычное удовольствие. Макс тихо спрашивает. «Хочешь, я тебя защищать от Миланы буду?» «Ну нет, спасибо, я сама могу». «Почему так быстро отказываешь?» «Знаю, что ты попросишь взамен. Дай угадаю. Переспать с тобой?» Максим хмыкает. «Видимо, я угадала». Затем парень берет меня за руку и со словами «Ты еще руки не помыла» утаскивает меня под лестницу и прижимает к той самой стене, как и в день нашего знакомства как родственников. Большим пальцем он проводит по моим губам, наклоняется, как будто хочет поцеловать. Тело предательски пронзает судорогой. Максим же резко отстраняется. «Нет, Катя, ты ошиблась. Я больше не буду ни шантажировать, ни пытаться брать тебя силой. Сама придешь ко мне и попросишь, как тогда в Питере. Вот увидишь». После этих слов он уходит, оставляя меня одну в темном углу. Не знаю, что за странные у нас отношения и что с ним происходит. Да и со мной тоже. Он то пламя, то лед. И то я его ненавижу, то... Вот как сейчас. Вроде он кажется неплохим. Я ведь готова была его поцеловать сейчас. Снова. Как раньше.